Послание к римлянам. В нашем изучении послания к римлянам мы все еще имеем дело с древней проблемой Израилем. Апостол Павел рассматривал Божьи отношения с Израилем в прошлом, в 9 главе. Приступая к 10 главе, мы начинаем рассматривать его настоящие отношения с Израилем. Ключом для Божьих отношений с Израилем в прошлом является суверенность. Ключом же его настоящих отношений с Израилем является его спасение. Сегодня Бог предлагает спасение иудеям на тех же условиях, как язычникам, и Он не делает никакой национальной разницы. В этом настоящем времени ни иудеи, ни язычники, а церковь является источником благословения для человечества. Иудеи в настоящее время не имеют специальных привилегий. Если сегодня иудей желает приобрести Божие благоволение, он должен пойти на Голгофу, как прочие, погибший грешник, и принят своего Мессию как Спасителя и Господа. Это является темой 10 главы к римлянам. Национально иудей отверг Иисуса Христа и навлек проклятие на народ. Лично иудей должен осознать свое погибшее положение, подобно как всякий, и присоединиться к остатку, истинному Израилю Бога, лично приняв Христа. Апостол Павел не теряет слов, вступая в борьбу с проблемой, которая стоит перед каждым иудеем в этой диспенсации. «Братья, — он говорит, — желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» — первый стих. Нежное слово «братья» смягчает это, что предшествовало и что следует. Апостол Павел может употребить нежный тон, но и ни в каком случае он не смягчит истины. Иудей нуждается в спасении. Он тогда дает две основных причины, почему Израиль погибший, причины которые, в общем смысле, также относятся ко многим язычникам. Во-первых, Израиль погибший по причине ложного направления религиозного служения. Во втором стихе говорится: «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению». Ревность по Богу хороша, пока она правильно направлена. Но ужасное, если гонит человека на неправильную религиозную дорогу. Апостол Павел знал, о чем он говорил. Когда он был в тюрьме в Риме ради Христа, он мог писать своим друзьям в Филиппы и вспоминать о его необращенном времени. «Хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по природе закона непорочный, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою». Филиппийцам 3 глава 4 по 7 стих. Сам апостол Павел должен был прийти к сознанию, что все его предполагаемое религиозное богатство были в действительности задолженностями. Он сознавал, что он должен снять всех их со стороны выгоды счетного листа балансов и поместить их на сторону убытка. Он должен списать их как ничего не стоящее и поместить Христа на их месте. Перед своим обращением он имел ревность по Богу, но не по рассуждению. Несмотря на то, что он получил наилучшее на Библии сосредоточенное религиозное воспитание того времени, нет ничего хуже, чем ложно направленное религиозное служение. Из одного города в Канаде исходит 4 главных дороги. Одна на север, на юг, запад и восток. Предположим, автомобилист желает поехать на юг к американской границе. Но вместо того, чтобы получить определенные направления, он решает взять дорогу, которая ему лучше всего нравится. Дорога на север кажется ему наилучшей, так как он энергично начинает свой путь по этой дороге с большой скоростью. Это пример ложно направленной цели. Чем скорее и скорее он едет по этой дороге, тем дальше и дальше он удаляется от его желаемой цели. Так тоже многие люди берутся ревностно за религиозные действия, несведущие факты, что их ложно направленная ревность в действительности стремится и стремительно несет их совершенно губительным путем. В книге Притчей, 14 главе 12 стихе сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Иудей погибает не только по причине его ложного направления религиозного служения, но, во-вторых, по причине его ложно-направленной религиозной предприимчивости. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христос – к праведности всякого верующего. Стихи 3 и 4. Великой предприимчивостью для иудеев было построить для самого себя сооружение праведности своими собственными силами, основанное на полномочной Синайской горе, совершенно невозможное задание. Праведность находится не на Синайской горе, но на Голгофе. Заключается не в принятии священника, но личности. Не в порабощении заповедям, но в подчинении Христу. Подчиниться Божьей праведности означает отложить свои собственные праведность и признать свою полную несостоятельность. Это то, чего иудеи и все религиозные люди обыкновенно не желают сделать. Но без такого подчинения человек погибший. Затем апостол Павел показывает, что предшествует принятию Христа и что следует за ним. Принятию Христа предшествует благоприятное уважение Его, и за ним следует намеренное исповедание Его. Перед тем, как обратить наш взор на Голгофу, апостол Павел желает, чтобы мы бросили последний взор на Синайскую гору и посмотрели снова на присущую проблему приобретения праведности от закона. Моисей пишет о праведности от закона: «Исполняющий его человек жив будет им». 5 стих. Эти слова взяты из книги Левит, 18 главы 5 стиха, и указывает, что для того, чтобы быть спасенным посредством закона, человек должен жить соответственно предписанию закона, не нарушая его. Это подчеркивает присущую проблему закона, потому что никто не может иметь такой совершенной жизни. «Не к закону мы должны обращаться за праведностью, — говорит апостол Павел иудеям, — а к Господу, не к Моисею, а ко Христу, того, кого вы отвергли». Чтобы подчеркнуть контраст, он указывает на принципы, присущие принятию праведности через Господа. Обратите внимание на следующие два стиха, 6 и 7. «А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Цитата взята из книги Второзакония, 30 главы, с 11 по 14 стих. Некоторые люди утверждают, что апостол Павел взял слова Моисея относительно закона и перекрутил их, чтобы применить их к Евангелию. Однако контраст не находится между законом и верой, но между праведностью, которая происходит от этой истины. Кроме того, апостол Павел проникает в дух первоначального текста. Точно как Моисей сказал, что нет нужды, чтобы кто-нибудь зашел на небо, чтобы принести закон, так точно верно, что нет нужды, чтобы кто-нибудь зашел на небо, чтобы свести Мессию. Точно как Моисей сказал, что не нужно было, чтобы кто-нибудь перешел море, чтобы найти закон, так тоже никто не должен исследовать бездну, чтобы найти Мессию. Обратите внимание, что апостол Павел обращает внимание на некоторую простую предосторожность. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Стих 8. Христианская весть не обуславливает невозможностей, чтобы насмехаться над грешником, как, например, свести Христа с неба или возвести его из бездны. Слово веры включает всю весть Евангелия с ее славным провозглашением, что Христос сошел с неба, и Он взошел из области смерти. Два великих чуда христианской веры – воплощение, которое говорит нам, что Христос пришел с неба, и воскресение, которое говорит нам, что Он восстал из гроба. Они только должны веровать сердцем. Писание, слово веры, совершенно доступно. Но тогда Спаситель совершенно доступен тоже. Апостол Павел говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». 9 стих. Внимание обращается на Иисуса как Господа, то есть на Его божество. А также внимание обращается на праведность от дел. В центре евангельской вести находится прославленное, победоносное утверждение относительно Господа Иисуса, что Он воскресил Его из мертвых. Это было великое провозглашение младенческой церкви, и факт был так хорошо доказан, что никто не мог опровергать его. Они его видели. «Веруй в сердце твоем, что Бог воскресил его из мертвых», говорит апостол Павел. Евангелие в основном больше обращается к сердцу, чем уму. Бог не ожидает не столько умственного соглашения, как личного посвящения Иисусу Христу как Господу. В Христа нужно верить сердцем и исповедовать его устами. Этого не желают делать иудеи тогда и в настоящее время. Такое исповедание является прочным доказательством, что произошло обращение души. Исповедовали вы Иисуса Христа Господом? Почему не сделать это теперь? Аминь.